В самом начале 1772 года Людовик XV писал графу Брольи, что герцог Эгильон обратился к австрийскому послу графу Мерси Д'Аржанто, чтобы выведать от него, не желает ли Австрия получить свою долю в польском пироге, как все заставляет думать. Мерси, наконец, объяснился с Эгильоном о разделе Польши. Он представил, что опасность, какой грозили Австрии Соединенные силы России и Пруссии, заставила императора и императрицу принять участие в разделе, которому они не могли помешать. Венский двор сознает несправедливость дела, но именно для уменьшения несправедливости он счел своей обязанностью принять в ней участие, думая, что это было единственным средством положить ей границы. При этом доля, достающаяся его государям, так мала в сравнении с приобретениями других держав, что Венский двор только с прискорбием может смотреть на события, наклоняющие весы далеко не в его пользу. Но что касается молчания, которое соблюдал Венский двор о своих сношениях по этому предмету с Россией и Пруссией, то такое же молчание наблюдало и правительство французское. Венскому двору известно, что герцог Эгильон сносился с прусскими эмиссарами и объявил одному из них, что Франция будет смотреть равнодушно на то, что станут делать с Польшей. Прусский король дал знать в Вену о желании Франции сблизиться с ним. Таким образом, Венский двор, видя, что не может полагаться вполне на Францию, должен был принять предосторожности против бури, которой один он не мог противиться. Это объяснение сильно рассердило Эгильона. Он отвечал, что недостаток доверия, обнаруженный Венским двором, может произвести охлаждение между ним и Францией, которая, постоянно усиливаясь, может повести к полному разрыву союза. Но эти угрозы не могли испугать Венский двор. Мерси доносил: «Так как интриги поглощают здесь внимание всех и отвлекают от внешних дел, то нечего много бояться. Что герцог Эгильон говорил мне до сих пор по поводу Польши, очень мало меня затрудняет. Этот министр ведет дело без энергии, без системы. Характер его требует употребления мелких средств лживости, но эта метода никогда не может быть очень страшна и побуждает только к небольшой бдительности и наблюдательности. Я вижу ясно, что распоряжения относительно Польши лично не затронули короля. Несмотря на то, Мария Терезия писала Мерси: «Как бы я ни была уверена в чувствах короля, я не решусь сама писать ему об этом предмете. Говорите, что хотите ему от меня». Людовик XV в разговоре с Мерси отзывался с глубоким уважением о Марии Терезии, а об Иосифе спросил со смехом, как он поживает своим другом, королем прусским. Тут фаворитка, заметив, что веселость короля грозит перейти известные границы, начала говорить: «Я уверена, что император вполне знает короля прусского, и потому легко судить о характере дружбы его к человеку, привыкшему обманывать весь свет и на слово которого никогда нельзя положиться». Мерси говорил в том же духе, и король сказал: «Надеюсь, что все эти затруднения кончатся по возможности с наименьшим вредом». Людовик XV успокоился на этой надежде, и герцогу Эгильону осталось говорить проповеди вроде той, какую он сказал Хатинскому по поводу раздела Польши. «А королю прусскому достанется лучшая часть. Мы не досадуем, что он усиливается, но вы будете о том когда-нибудь жалеть. Вот до чего довели поступки герцога Шуазеля, тогда как по положению обоих наших государств должны были бы мы жить в дружбе со взаимною выгодою». Летом отозван был из Петербурга французский поверенный в делах Сабатье и заменен Дюраном, переведенным из Вены. Это назначение встревожило венский и особенно берлинский двор по дознанной ловкости Дюрана, дипломата старой школы. По поводу его Эгильон сказал Хатинскому: «Я открою вам одним, что попытаюсь сделать первый шаг к сближению с вашим двором. Но если он не будет отвечать тем же, то я отступлю. Вам довольно известен образ моих мыслей, и мне кажется, что злоба и происки одного частного человека, Шозеля, должны быть презираемы великими государствами». В сентябре по поводу известия о разрыве Фокшанского конгресса Эгильон сказал Хатинскому: «Удивляюсь, как ваши союзники, особенно король прусский, не склонили или не принудили турок к миру. Но я думаю, ваш двор не так добр, чтобы поверил, что они действительно хлопотали о примирении. Признаюсь, что и я на их месте не желал бы ничего более, как чтоб моим соседям выяли белки из глаз. Быть может, мы могли бы вам больше их услужить, но вы нас в сторону отложили». Хатинский заметил на это, что Россия обязана Франции турецкую войною. «Но вы знаете, — сказал герцог, — что мы ищем только одного — жить с вами в дружбе». «Но вы должны прибавить, — заметил Хатинский, — что такое искание началось разве с тех пор, как вы на месте герцога Шозеля?» На это Эгильон отвечал: «Ну, тому уже около 2 лет, как предместник мой удален». «А все-таки, — заметил Хатинский, — нам не почему было догадаться, что с Шозелем переменились и мысли здешнего двора». «Увидим, что Дюран сделает», — сказал Эгильон и кончил этим разговор. Хатинский получил от своего двора приказание писать, как относится французская публика к разделу Польши. Хатинский писал, что, по мнению французских политиков, раздел последовал по давнему желанию прусского короля приобрести польскую Пруссию. Удивляются одному, что Венский двор до этого допустил. Что же касается России, то говорят, что она, не имея нужды в приобретении новых земель, никак не желала раздела Польши, но, будучи занята войною, не могла одна воспротивиться желанию короля прусского. 8 ноября Хатинский описывал разговор свой с Эгильоном по поводу известий о ласковом приеме Дюрана в Петербурге. Хатинский: «Теперь уже около года, как дела могли бы быть в настоящем положении, если бы по тогдашним моим внушениям вы послали в Россию от себя человека». Эгильон: «Ну, вы знаете, что я делал то, что мне было возможно. Мы сделали первый шаг, но я этого не стыжусь. Я сообщил об этом нашим друзьям в Испании, которые согласны с нами. Благоразумнейшие должны первые уступить.